«Отец, мы не можем позволить себе упустить этот шанс!» Молодой человек с холеным лицом, одетый в богато украшенную одежду, склонился над столом из драгоценного розового дерева, не сводя взгляда со стоящего на нем оконадзора, работающего в режиме воспроизведения записей. В глубине округлого кристалла виднелось хрустально чистое горное озеро и четыре весело плещущиеся в нем красивые обнаженные девушки. «Молчать!» – веско промолвил сидящий во главе стола полный старик с редкими бровями, густой бородой и обширной лысиной на полностью седой голове. «Твое мнение, Слим, понятно и так. Стоит тебе увидеть новую юбку, и ты не успокоишься, пока не затащишь ее к себе в постель. И это мой сын!» Старик печально вздохнул. «Кто еще хочет высказаться?» «Ну, отец, ты же сам понимаешь, насколько остро мы нуждаемся в притоке свежей крови». Несмотря на прямое указание главы совета, попробовал продолжить свою аргументацию, названный Слимом. «Я сказал, молчать!» Не повышая голоса, повторил старик, слегка приподнимая левую руку. В драгоценном перстне на указательном пальце ярко блеснул крупный рубин. Изо рта Слима, вместо убедительной речи, полились какие-то невнятные звуки, словно у него внезапно отнялся язык. «Думаю, пара часов безмолвия пойдут тебе на пользу и научат должному уважению к словам старших». Все так же безразлично отметил председатель, переводя взгляд с опустившегося в кресло парня на остальных присутствующих, старательно прячущих довольные улыбки при виде случившегося с ним конфуза. Впрочем, их, этих людей, в чьей власти и находилось горное поселение, было не так уж и много. Помимо старика и упоминавшегося Слима, за столом сидело еще трое. У Морна Фиара, который председательствовал на этом совете, было трое сыновей и один младший брат. И сейчас вся семья, объединившись, решала вопрос, как им жить дальше. Прибытие отряда, о приближении которого благодаря имевшемуся у них редчайшему артефакту Оку Надзора стало известно еще 2 дня назад, могло обернуться как большим подспорьем в решении старых проблем, так и серьезными неприятностями. Когда 13 лет назад отец Морна, воспользовавшись невероятным талантом своего тогда еще очень юного сына к ментальной магии и крайней отдаленностью Корделя от остальных городов Союза, захватил власть в горном поселении, он не учел несколько весьма важных вещей. Главная из них была вечная проблема всех городов Союза Порядка – острый недостаток чистокровных людей. На момент, когда он захватил власть в городе, помимо него с сыновьями, жило еще 4 семьи чистокровок, у каждой из которых имелись не только сыновья, но и дочери. По меркам Союза городов это было много, огромное, просто непредставимое богатство. Собственно, одной из причин того, что Верн Фиаро затеял этот переворот и прервал связь с остальными городами, и было желание сберечь имеющийся потенциал, не отдавая его в другие нуждающиеся города Союза. Но, увы, небольшая ошибка Морна, вынужденного изучать редкий раздел магии, к которому у него имелся талант, самостоятельно, по книгам, привела к тому, что во время очередной волны он, перенапрягшись, не смог удержать контроля над захваченными людьми. Это случилось 15 лет назад, на 4-й год самостоятельного правления Морна Фиаро, тогда еще не добавившего себе звучных имен Кордель Хамиани. К тому времени людей было уже не так много, поскольку поддержание постоянного контроля над чистокровными, способными к магии и сопротивлению людьми, требовало многократно больших энергетических затрат, чем контроль над куда более многочисленными, но не имеющими магических сил измененными. Морн решил уменьшить количество поднадзорных. Так погибли все мужчины из человеческих семейств Корделя, разумеется, кроме относящихся к роду Фиаро. Собственно, даже в тот момент, когда Морн ощутил, что под влиянием нахлынувшей особо яростной волны его ментальные захваты, наложенные на женщин, слабеют и исчезают, он не особо волновался. Подумаешь, побегают 2-3 дней, пока он не восстановится на свободе. Своей власти над измененными он был совершенно уверен. А что могут сделать 6 молодых, почти совершенно необученных магии женщин, 2 из которых к тому же беременны? Как оказалось, многое, очень многое. Как уж это им удалось, неизвестно, но сорвавшимся с ментальной привязки девушкам удалось не только убить не ожидавшую нападения дочь Морна и жену его брата, но и вырвавшись из форта, каким-то образом снять ментальную привязку с некоторых из жителей городка. В разразившейся кровавой бане было не до деликатности. Разъяренные девушки любой ценой пытались прорваться к насильникам, чтобы уничтожить убийц своих отцов и братьев, прежде чем менталист сможет восстановить контроль над ними. Они не щадили ни противостоящих им одурманенных измененных, ни своих союзников, ни самих себя. Вначале женщины еще пытались взять живьем, понимая всю их ценность и незаменимость, но после гибели Элоны, любимой сестры Морна, обеих его жен и младшего сына, он был вынужден отдать приказ бить на поражение. Так из довольно многочисленной популяции людей Кардаля в живых остались только сам Морн, трое его сыновей Слим, Коул и Хаслин и его младший брат, их дядя Кентар. Женщин человеческого рода в поселке не осталось, да и сам поселок после всех этих событий изрядно обезлюдил. Вот теперь-то Морн изрядно сожалел об отключенной его отцом системе связи, да и вообще обо всем бессмысленном захвате. Увы, из-за внезапной смерти отец так и не успел передать ему все коды управления фортом. Более того, во время бойни у искусственного интеллекта крепости, похоже, каким-то образом была нарушена система распознавания свой-чужой. Он даже начал предпринимать враждебные действия по отношению к принятой им за врагов команде Морна. К счастью, некоторые коды низшего уровня Морн все же знал, и этого оказалось достаточно, чтобы блокировать действия внутренних защитных систем и ненадолго включать общую защиту форта при приближении сильных волн хаоса. Правда, то ли из-за недостатка компетентности, то ли по причине каких-то неизвестных Морну повреждений, поддержание общей защиты на срок больше, чем пара суток, было невозможно. Но для защиты от хаоса этого хватало. Однако для того, чтобы закрыть внешние ворота, услужливо распахнутые управляющим интеллектом крепости перед штурмующими, и активировать заблокированную его еще отцом внешнюю связь, знаний Морна оказалось откровенно недостаточно. Для закрытия ворот впоследствии пришлось выстраивать дополнительные башни и закрывать их вручную при помощи цепей, преодолевая усилия мощнейших магических приводов форта, а связь? Самостоятельно восстановить связь мудрейший попросту не мог. Пришлось обходиться без нее, и этот факт крайне обеспокоил Морна. Что толку во власти над одним, единственным поселением, если ты знаешь, что твои сыновья изрядные, надо сказать, бестолочи, и обычно-то круг чистоты, с трудом освоившие, будут последними из властителей городка? Да и будут ли? Морн не обольщался. Он был уже далеко не молод. А что сотворят с его сыновьями измененные поселка после того, как он станет настолько стар, что уже не сможет поддерживать наложенное заклинание подчинения? Подавленный им женский бунт давал вполне явственные представления об этом. Отправить к другим городам Союза посольство с просьбой о помощи? Но до ближайшего города почти месяц пути, а заклятие подчинения, наложенное им на измененных, необходимо подпитывать каждую неделю. За время пути послы наверняка полностью избавятся от его влияния, и то, что одни смогут рассказать, прибыв в соседний Махлау, внушало Морну искренний ужас. Смертей такого количества чистокровок ни ему, ни его сыновьям никто бы не простил. Отправляться туда самому вместе с сыновьями и небольшим отрядом охранников, бросив всех остальных жителей поселка на произвол судьбы и хаоса, увы, и это было невозможно. Морн трезво оценивал свои силы. Он слишком стар и не выдержит долгого, тяжелого путешествия. Да и охрана. Искателей в Карделе не было, просто потому, что любая более-менее серьезная вылазка в пустоши должна продолжаться куда дольше одной недели, и значит ее участники неминуемо вышли бы из-под его власти. Этого Морн позволить не мог. А брать в сопровождение толпу неопытных, неумелых бойцов просто лишний раз подкармливать твари хаоса. В самой долине, где был расположен Кардаль, по неизвестной причине монстров было очень немного, и даже волны хаоса, извечное бедствие других поселений, обычно приходили в благословенную долину изрядно ослабленными, неспособными пробить защитного круга, установленного вокруг деревни. Но благодаря имевшемуся в его распоряжении оку надзора, Морн имел возможность обследовать не только всю находящуюся под его властью долину, но и окружающие его пустоши почти на 2 дня пешего пути. И он отлично представлял, что толпа неумелых, давно забывших, что такое оружие, и с какой стороны за него браться людей и измененных, выйдя за пределы благословенной долины, не сможет пройти и пары переходов. Кончать свои дни в желудках у обитающих на пустошах монстров хаоса Морну совершенно не хотелось. Ментальная магия, при всем ее могуществе, увы, была совершенно бесполезна против неразумных тварей. И вот, когда он совсем уж было отчаялся найти выход из сложившегося положения, в ответ на все его молитвы пришел вызов из форта Эстах с сообщением о приближающейся к ним группе. Казалось, вот оно, решение всех проблем, тем более что в отряде имелось целых 3 чистокровных женщины, как раз по количеству его сыновей. Да и цели отряда не находили в его душе ни малейшего отклика, ведь исчезни внезапно хаос, чистокровные люди, о ужас, станут далеко не так жизненно необходимы, как сейчас. А ведь его власть над измененными во многом основывалась на том, что они сами осознавали всю важность чистокровок на поселении. Морну было достаточно подправить всего несколько моментов в их восприятии, и он получал просто идеальных рабов, абсолютно преданных, готовых пожертвовать своей жизнью ради малейшей прихоти хозяина и даже не помышляющих об освобождении. А не будь в их головах твердой уверенности в полнейшей невозможности выживания в отсутствии чистокровок, добиться такой преданности было бы не в пример сложнее, и энергии бы пришлось тратить гораздо больше. Да и то, вряд ли удалось бы всех удержать. Самокритично подумал Морн. Вспомни, сколько сил и энергии приходилось ему тратить на удержание под своей властью вместо 6 женщин, не испытывающих такого пиетета перед чистокровными людьми. Так что и сам глава Карделя, и все его выжившие родичи в количестве 3 сыновей и младшего брата были категорически против уничтожения такого полезного, сдерживающего фактора, как хаос. Но было одно «но», которое очень смущало осторожного старейшину. Это его сыновья, особенно вечно озабоченный Слим, впустую пялились на девок, постоянно прокручивая на оки надзора сцену вчерашнего купания. Он же обратил внимание на другое. Слишком уж много чистокровных людей шло с этим отрядом. Слишком искушены они были в различных видах боевой магии, легко расправляясь с ужаснейшими монстрами пустоши, что он лично мог наблюдать во всевидящем оке надзора. А ведь он далеко не так силен, как был когда-то в молодости. Да и ментальная магия, при всех ее преимуществах, была не слишком хорошим оружием против настороженных, ожидающих подвога людей. Морн вздохнул. Выхода не было. Как ни неприятно было признавать, этот озабоченный идиот Слим прав. Ему были нужны эти путники, или хотя бы только их женщины. Вечно сидеть, запершись в форте, и отговариваться важными опытами просто глупо, а потому, как бы он ни опасался, придется выйти наружу и попробовать подчинить себе хотя бы некоторых из отряда. Но делать это надо постепенно, очень осторожно, так, чтобы и тени подозрения не возникло в мыслях пришедших воителей. «С кого бы начать?» – размышлял менталист, вновь и вновь восстанавливая в своем сознании облики членов отряда. С беловолосого подростка-предводителя, его седого помощника, командующего этими странными людьми-воителями, вооруженными неизвестной, но весьма эффективной разновидностью магических жезлов, или вообще, не трогая мужчин отряда, потихоньку воздействовать на женщин и из-под воль любих их своих сыновей и внушив острое желание остаться в долине на всю жизнь. Интересно, как их зовут-то хоть? При всех его достоинствах, око надзора, к сожалению, могло показывать лишь зрительные образы, а потому имена и разговоры путешественников оставались для наблюдателей совершенно неизвестными. Вообще Морну казалось очень странным, что предводителем такого крупного отряда со столь большим количеством чистокровных людей был какой-то странный, похожий на ушана подросток. Но, впрочем, особо он не задумывался над этим, лишь порадовавшись самому обстоятельству, поскольку подчинять измененных, тем более столь молодых, было намного проще. Но все же, как быть? Ведь если его разоблачат, если подчинить пришедших своей воле не удастся, или удастся не сразу, и они почуют неладное, повелителям долины Кардель грозила серьезная опасность. Морн не переоценивал своих возможностей в боевой магии, и его талант был другим. Ментальная магия отлично подходила для тайного нападения, но плохо годилась для прямого, открытого боя. О способностях своих детей и брата он также был весьма низкого мнения, и потому возможность открытого противостояния с прибывшим отрядом очень пугала старика. Нет, в победе он не сомневался. В конце концов, в его распоряжении имелись все людские ресурсы целого поселения. Он мог победить чужаков, просто завалив их телами, безропотно подчиняющихся любому его приказу измененных долины. Но потери. Возможные потери. Вот что смущало старого мага. Править на кладбище – невеликое удовольствие. И так уже в поселке нынче пустует множество домов, хозяева которых по тем или иным причинам смогли вырваться из-под его контроля. Дальнейшее уменьшение населения долины становилось просто критически опасным. Нет, ни в коем случае нельзя было допускать прямого противостояния. Мучимый этими вопросами, он и сознавал семейный совет, в надежде, что, может быть, у его непутевых сыновей или немногим более путного брата появятся какие-нибудь полезные мысли о том, как с минимальным риском добиться своих целей. Но, увы, все, что могли эти глупцы, так это пялиться на голых баб, постоянно прокручивая записанную в артефакте сцену купания. Да спорить, кому какая из них достанется. Если бы он не был абсолютно уверен в верности своей погибшей жене, верности, порожденной его искусством и силой, то ни за что не признал бы этих идиотов своими детьми. Как? Как от него могли появиться подобные ничтожества? Да и брат вечно молчит. Сидит надувшись и старательно отпирается от любого участия в жизни семьи. Все ему нехорошо, да неэтично, понимаешь ли. Не будь он родной кровью и к тому же идеальным медиумом, позволяющим Морну на больших расстояниях действовать не напрямую, а через него, таким образом не подвергая себя излишнему риску, давно бы отправил этого моралиста в дальнюю прогулку к монстрам. В конце концов, в голове у мага созрел план, на его взгляд дающий максимальные шансы на успех. Подчинить себе предводителя и девок, находящийся под его влиянием глава отряда, не станет возражать против пожелания влюбившихся в его сыновей девушек остаться в поселке. Остальные члены этой странной команды, видя отсутствие реакции своего командира, также не станут возражать против свободного желания девушек. Ну а после этого он направит их через загипнотизированного предводителя прямым ходом в пещеры мертвых карликов. Морн даже улыбнулся красоте своей идеи. Таким образом, он не только сэкономит свои силы, повлиять на чувства тех трех девушек и одного, пусть необычного, владеющего магией, но всего лишь ушана, намного проще, чем удерживать под своим полным контролем девятерых чистокровок, но и избавить себя от лишней возни с уничтожением ненужных людей. Ему ведь даже лгать не придется. Они вроде как хотят узнать самый короткий проход через горы. Так более короткого пути, чем пещеры мертвых, просто не существует. Это правда, истинная и абсолютная. Ну а то, что выжить там невозможно, даже для многократно более сильного отряда, это уж другой вопрос и не его забота. Так что, оставляя у себя их девок, он им просто благодеяние оказывает. В прямом смысле жизни спасает. И пусть благодарны будут. Если не ему напрямую, увы-увы, старость не радость, то его сыновьям. Правда, у этого плана была одна небольшая проблема. Сам Морн ни в коем случае не желал покидать безопасного форта. И если пригласить сюда предводителя, прибывшего в деревню отряда, было вполне естественно, то как заманить себе девушек, менталист не знал. Впрочем, хоть на что-то же эти бездельники, его сыновья годятся, тот же Слим. Недаром ведь он успел погулять со всеми более-менее симпатичными девушками Корделя. Уж мягко очаровать и пригласить в замок трех молодых особ им должно быть вполне по силам. Решив так, Морн откинулся в своем кресле и, обведя почтительно склонившихся сыновей и испуганно сжавшегося брата строгим взглядом, начал инструктаж.